Юля придумала его разыграть. Эрик и Миша долго репетировали. В розыгрыше тогда была задействована даже Вика, будущая Володина жена. Все было Юле продумано досконально.